мы начинаем первый урок на русском языке. Ранее у нас не было потребности в этом, но теперь возникло желание со стороны русскоговорящих наших читателей, и они становятся нашими учащимися, и ради них мы хотим это сделать. Каждую неделю выставить, сделать урок на русском языке. На нашем сайте вы можете найти Зогар, учи Зогар, есть такой линк у нас. Это один из предметов изучения Каббалы. Но в нашем еженедельном уроке я хочу добавить еще две работы, которые дополняют Зогар. И вместе все три дают именно то требуемое сгорание и то требуемую пищу для нашей души таким образом, что все три элемента предмета изучения добавляют каждое по-своему к определенному аспекту нашей души. Дело в том, что душа состоит из, как будем говорить, трех отсеков. Отсек нефеш, самая низкая часть души человека. Она прилегает и соединяется с телом человека. Конечно же, не с телом нашим физическим, оболочкой нашей, материальной. Каббала вообще не трогает, не затрагивает тело человека физическое. Это удел медиков. А если мы говорим, что нефеш, одна из трех, нижняя часть, нижний отсек души человека, он прилегает к телу, имеется в виду, прилегает к самому, к самой основе внутренности человека, желанию получить. Ибо только вот это было создано при сотворении мира. Желание получить человека. Так вот, к этому и прилегает наиболее низкая, грубая из всех трех частей души. Называется она нефеш. Так вот, нефеш... На все нужен, требуется какой-то определенный язык, выражение из святого языка. Наиболее подходящий язык, выражение, текст для пробуждения этой нижней, самой нижней части души, нефеш. Это Шлавея Сула, ступени лестницы. Написана она по записям Баруха Ашлага, сына великого Иуды. Потому язык тоже из всех трех языков, из всех трех текстов, которые будем рассматривать, он наиболее низкий, наиболее приземленный, как бы, и в то же время совершенно духовный. И, в принципе, очень важный, важная работа для нас. Шедевр. Шедевр духовной работы. И именно его задача, ее, это изучение этой работы в отрывании нефеш, души самой низкой, от самой грубой материи в человеке, его желанию получить. Это можно сравнить с тем, как завести, как заводят машину, автомобиль. Пока она не отъехала с места, пока она стоит, требуются громадные усилия. Надо дать газ, надо включить зажигание, дать газ. И требуется от нее громадные усилия, чтобы ее сдвинуть с места. А уже когда она уже едет, то тогда уже с легкостью можно повысить скорость, дать ускорение, она уже в пути. Так вот, самое тяжелое и самая важная задача у нас, конечно же, это оторвать нефеш от желания получить, от нашего тела, от наших телесных желаний. А другие две части, они имеют другие функции. Конечно, все взаимосвязано и все интегрировано, и каждый текст, он прорабатывает какую-то определенную часть души, и в то же время все части одновременно. Но все же Шлавей Сулам больше предназначен из всех трех работ, которые мы будем изучать, для этой самой грубой работы и самой, будем говорить, очень основной, основной работы, чтобы пробудить душу, нефеш, самую низкую, к тому, чтобы она возжелала подняться к духовному. Подняться, чтобы затем опять вернуться, конечно. Весь смысл исправления и подъема в том, чтобы подняться вверх, там получить свет, требуемый свет, и опять попуститься на свое место. Но ничего не пропадает в законе, если нет, ничего не пропадает в духовном. Так что берешь с собой вверх и сверху опять вниз то, что остается тоже уже внизу. И так с каждым подъемом приходит новый свет, есть новые следы решимо света. Опять опускаешь это вниз. И таким образом есть возможность постепенно поднять искры святости, свет, вытащить его из тела, из нашего желания получить ради себя. Это то, что касается нашего отсека души нефеш. А второй отсек — это высший отсек, это нешама, именно собственная высокая часть души, божественная, будем говорить, часть души. Они все божественные, но именно нешама — это уже та часть души, которая сообщает нашей душе, он говорит, общей душе, сообщает свечение хохма, свечение мудрости. А потому является, конечно, наиважнейшей, ибо нам, нижним творением, что людям, душам людей обязательно требуется свечение хохма. Именно свечение хохма, света хохма, мудрости в хасадим, в свете любви, еще какое-то, может, слово есть, милости, может быть. Свечение этой хохма, мудрости в хасадим, в любви. Это и есть то, что мы называем спасение. Потому что это дает ту пищу, которая, ту жизненную силу, которая вполне достаточна сама по себе. И это мы, эту самую высокую часть нашей, отсек нашей души, нешама, мы ее будем питать и развивать самой выдающейся работой по духовному исправлению, духовному возвышению Эцхаим, древо жизни, самого Ай. При этом мы будем рассматривать абсолютный оригинал этой книги, которую все во всем мире называют чем-то неприступным. Что-то выше всего, что есть в мире. Потому что Ари был божественный человек. Ему было дано это передать нам. Так вот, это мы будем изучать во второй части нашего еженедельного урока. А третья часть, которая не входит в наш аудиоурок, это сам Зогар. А изучение Зогара тоже в оригинале. Я даю этот урок по четвергам в Амстердаме на голландском языке. И Зогар связывает, изучение Зогара связывает эти две части нашего изучения, изучение Эцхаим, которое возбуждает и развивает нашу нешама, нашу верхний отсек нашей души. И нижняя часть – это то, что мы активируем. Это наша нефеш, которую мы активируем и возбуждаем, активируем и развиваем книгой Шлавей Сулам. Вот Зогар – это как бы связующее звено. Это та часть, средняя часть души, которая называется Руах – Дух. Или Дух Божий в нас. Она соединяет верхний мир с нижним. Ари дает нам в Эцхаим верхний мир. Он говорит, вот верхний мир – это как бина в нас. А нижний мир – Малхут, это дает нам, или Нефеш, это нам дает нам Шлавей Сулам. А Зогар связывает эти обе, дает нам связку между ними обоими. Ибо как же иначе можно связать низкое и верхнее? Мы увидим в Каббале, что есть такое понятие, есть такое явление, как промежуточное нечто, нечто промежуточное. Мы это увидим только тоже в начале мира исправления, например, Парцов Атик. Он промежуточное звено между миром Адам Кадмо и низкими мирами Ацилут, Брия и Цера, Васия. Во всем мы такие вещи увидим. В каждой сфере такая вещь наблюдается. В каждой сфере есть верхняя, средняя и нижняя часть. Среднее – это сама сфера, ее собственные свойства. А верхнее – это то, что эта сфера берет от включения верхних сферот в себя. А нижняя ее часть – это то, что она уже, где она уподобливается уже и нижней сфере, то, что она берет от включения нижнего в себя. То есть она как бы не промежуточная, она средняя, она сама по себе. Так вот, Зогар поэтому также нечто совокупленное. Она дает нам все буквально. В нем есть и верхнее, и среднее, и нижнее. Но главная функция для нас в Зогаре — это, конечно, связка верхнего и нижнего. Поэтому все три части изучения, они структурно обоснованы. Но Зогар сам, ты, русский читатель, получишь из нашего сайта. Потому что мои уроки, еженедельные уроки Зогара, которые я даю в Амстердаме, группе учащихся, они на голландском языке. И затем они отпечатываются на голландском языке. То есть аудиоуроки записываются, значит, урок мой записывается на аудио. Затем они отпечатываются на голландском, а я затем их перевожу один за другим на русский язык. Перевожу, то есть я их, в принципе, это мой перевод, он такой же, в принципе, то же самое, что я и говорил на уроке. Теми же словами. Язык духовного, он очень прост. Все заумствование, все интеллектуальные уловки и прекрасы, они исходят от земного разума. А духовное, оно очень простое. Тоже в моих уроках Зогара я все время говорю о том, что духовное, оно просто. Просто в своей гениальности. Только проблема только в нашей голове, что мы хотим разумом постичь. И таким образом ставим себе самим преграды в ощущении духовного. А мы хотим знать, а нечего знать в духовном. Не можем мы ничего знать в духовном, если мы не ощущаем. А мы можем ощутить только если мы сделаем себя восприимчивыми к духовной информации. А восприимчивыми к духовной информации мы можем себя сделать, если мы будем постоянно стремиться иметь наше намерение, кавана, иметь ее таким образом, ее направлять, чтобы она была в соответствии с тем материалом, который мы изучаем, с духовным, чтобы соединиться с этим материалом по свойствам. Вот это более-менее начало, я думаю, введение краткое. Постепенно мы будем знать, увидим, как идут уроки, как вы ощущаете эти уроки. Мне самому надо еще несколько обвыкнуться с русским языком, его применить, его на практике. Я уже более 30 лет за границей. Но, конечно же, русский язык ощущается как родной, несмотря ни на что. И надеюсь, что я передам духовное в таком плане, в простом, на простом и доступном русском языке. Мы начинаем с Шлавей Сулам, с первой части нашего урока. Шлавей Сулам построен так же, как и Зогар, по содержанию. То есть есть Тора, которая была получена Моше, и на нее сделан, будем говорить, комментарий, духовный комментарий внутренней секретной Торы. Это Зогар. И Зогар тоже построен на всех пяти книгах, которые даны были Моше. То есть в начале называется Брешит. И так далее, и так далее. Так же само построена книга Шлавей Сулам, ступени лестницы. Тоже пять книг, каждая на одну часть Торы. И в соответствии с этим тоже Зогаром. Автор обычно приводит, в начале приводит кусок, отрывок из Зогара, соответствующей части главы Торы и Зогара, и потом начинает это пояснять, строить, исходя из основного принципа, проходящего красной линии через всю книгу, аспект духовной работы. Мы начинаем. Что касается знания языка иврита, в этом плане не надо бояться до того, что или что ты не знаешь языка, что ты совсем не знаешь алфавита. Алфавит и языка иврит можно проработать за пару часов. Много не надо. Главное только знать эти буквочки и потихонечку следить. Так что, то, что я буду читать. Очень весьма-весьма важно это то, что я буду читать сначала на иврите. Что касается, вот в первой части урока я буду читать на иврите весь абзац. А потом я начну его переводить, кусочками говорить на иврите и переводить. Это очень важно именно при изучении Шлавей Сулам. А Эц Хаим, древо жизни, я буду прямо напрямую буду кусочек прямо читать, законченную кусочек фразы, какое-то сочетание нескольких слов, и тут же буду переводить. Постепенно слух твой тоже привыкнет к этому, и начнешь различать, и не будешь уже видеть дискретность, так сказать, прерывность повествования. Привыкнешь к этому, твое ухо привыкнет. И постепенно построишь себе килим, то есть органы восприятия, которые именно соответствуют этой великой книге. И тогда тебе будет постепенно легче и легче, и сольешься с этой работой, с тем, что там стоит, написано. И это станет частью тебя. Так что язык очень быстро ты освоишь. На голландском сайте мы поставили грамматику. Там, не знаю, 21 урок или сколько. Я попробую еще найти на русском языке. Я попробую найти, я не обещаю. И выставим с Божьей помощью на наш сайт. Я надеюсь, что мы это найдем очень быстро, буквально молниеносно попробуем найти и выставить на наш сайт на русском языке то, что тебе действительно необходимо будет, немножко самое необходимое из того, что тебе надо. Не надо входить в грамматику, начинать учить много грамматики. Хочется тебе, да, но много не надо. Главное не разговаривать, не учиться говорить на языке. Это совершенно не наша задача. А стараться именно язык каббалы. И стараться его изучить и изучать прямо как в то время, когда ты изучаешь саму каббалу. А не отдельно особенно заниматься языком, потому что это не наша задача. Это что касается языка, это быстро все у тебя наладится. Затем. Где это стоит? Что? Фу. Текст. Какой текст? Что мы сейчас учим? А. Значит, мы сейчас находимся на странице первой, а текст ты видел, можешь найти, конечно же, на той интернетной странице, которую ты получил от нас, как учащийся, как студент, обучающийся в центре Лурианской каббалы. И там ты найдешь, с одной стороны, текст, слева там есть текст Шлавей Сулам, стоит просто текст, и это тоже линк. А справа это будет линк, тоже текст Эц Хаим. Так вот, отпечатай какое-то количество страниц и работай с ним в то время, когда ты слушаешь наш урок. Так вот, мы сейчас открываем тоже первая страница Шлавей Сулам. И вверху стоит Брейшит. Прежде чем мы дальше пойдем, пару слов об интенции, о намерении. Какое у тебя должно быть сейчас намерение? И вообще при твоей учебе. В особенности, когда ты слушаешь мои уроки, разумно тебе будет, чтобы ты подготовился так к уроку, чтобы ты сначала не сразу после работы начинал заниматься, а чтобы я какое-то время немножко отдохнул, пришел в себя, отдалился чуть от забот дневных своих забот, и тогда лишь приступил к занятиям. Причем, когда ты даже слушаешь меня, желательно, я бы сказал, даже обязан ты ради твоей же работы, ради твоего же успеха, что ты обязан, что побори в себе любое сопротивление к тому, что ты слушаешь. Что я не говорю ни слова от себя. У меня нет больше слов от себя. Я смотрю на текст. Я даже не готовлюсь к урокам. Я смотрю на текст, и текст говорит со мной. И текст мне как бы передает то, что я должен тебе рассказать, чтобы тебе помогла каббала. А не то, чтобы ты что-то, какие-то знания приобрел. Знания приобретешь, это будет как бы вторичное, добавочное что-то, что у тебя и тоже знания, конечно, придут. При изучении Шлавей Сулам мы будем изучать, в принципе, вся Тора будет перед нами раскрыта. И Талмуд, и аллегорическая часть, Мишна, и другие части Торы. Все это будет у нас здесь перед тобой раскроется во всех этих книгах. Шлавей Сулам. Но обязательно я тебя попрошу, чтобы ты поборол себя, чтобы ты не сопротивлялся, когда ты слушаешь мой урок. Тогда у нас с тобой будет векторы, силовые векторы направлены в одном направлении, тогда я буду как бы путеводитель, да, как бы я буду как бы паровозом, а тебя прицеплю к себе как вагон. И подниматься будем вместе с тобой через материал, который мы проходим, вверх. И я получу из текста то, что тебе надо, то, что необходимо, то, что я считаю, то, что мне дается сверху, чтобы я вам рассказал. И ты это получишь. Тогда получишь это как манна небесная будет для тебя. Только не борись, не противоборствуй, не старайся разумом своим противоборствовать мне. Это тебе не нужно совершенно. Потому что весь смысл не то, что следуй мной, принцип, следуй мне, делай как я. А смысл в том, чтобы то, что мы изучаем, чтобы ты работал только над собой. Как ты видишь из нашего сайта, что у нас чистая индивидуальная работа. Никто нет никаких предписаний. Делай так, как делай эдак. Единственное, что мы даем тебе метод. Я стараюсь дать метод, который сам дал, который в принципе исходит через Иуда, Ашлак, через Ари, к Шимон Бар-Йохай, к автору Зогара. И в принципе они тоже исходят дальше, идет в принципе до Адама. Так что у нас нет никакого своего какого-то подхода, какой-то своего метода. Есть метод, божественный метод. Есть инструкция, сверху дана. А наша задача только и учителя, и ученика одинаковой степени сделать себя восприимчивым к духовному. Поэтому очень важно, чтобы ты... А в этом, конечно, для этого нужно доверие. И настрой на то, что мы находимся на одной линии. И не важно, что это учитель или это ученик. Это очень важно. Так вот, мы начинаем сейчас с первая страница. На сайте, на этой интернетной странице ты найдешь этот текст первого, а только первой книги. Там не стоят страницы. Мы как-то так упустили, чтобы страницы там поставить. Поэтому сначала скачай его. Так, он стоит в Word. Скачай его и добавь к нему страницы, чтобы у нас были одинаковые страницы, чтобы мы говорили, ссылались на одни и те же страницы. Но мы начинаем теперь. Страница первая вверху. Жирным шрифтом. Брешит. Брешит – это в начале на иврите. Одно слово. Предлог в иврите он сливается со словом, самим словом. Б. Это в. Брешит. И затем чуть пониже он тоже жирным шрифтом дается часть того стиха из Торы, который он рассматривает. Вайги эрев, вайги вокер, и был вечер, и было утро. Как ты помнишь, слова где-то в самом начале, в начале, части в начале. И плохо, конечно, было бы желательно, но, очевидно, наш читатель сам уже этого, узнал и понял это, что, и, очевидно, знает. Чтобы знать рассказ, просто рассказ Торы, Торы Муше, Библия, чтобы знать ее просто рассказ, ну, как повествование, Авраам пошел туда, это вот, просто знать общий рассказ, но не старайся ничего там понять, делать какие-то выводы и все, потому что все, что ты пожелаешь знать своей головой, а не через Тору, не через то, что мы учим, это все будет в конце концов не напрасный труд, это будет, это все будет не так, как это есть. Потому что, чтобы дать какое-то объяснение, чтобы что-то понять, надо обязательно сначала построить келим, духовные келим, то есть органы восприятия духовного. А это нельзя, это мы не имеем, никто это не рождается с этим, это надо построить. Это не дано никому от рождения. А поэтому, принись себя, и тогда ты, учение тебя возвысит. Аля пасук вайги эрев вайги вокер Амар Азор Акадош. Тоже очень важно, чтобы я это прочел. Тогда я в этот момент вбираю это в себя, соединяюсь с тем, что я читаю в данный момент, и притягиваю то, что что ко мне приходит, и передаю тебе. Омер Зогар Акадош, в скобках мы не будем, как правило, читать, это ссылка на где это находится. Везе лешоно вайги эрев шомер, вторая строчка начинается, акатув нимшах мицад ахошах Дагайну Амалхут Вайги Вокер Нимшах Мицат Аор Шигу Зейранпин Алькен Катув Багем Йом Эхад Легород, третья строчка. Шагаэрев увавок увокер гем кегуф эхад вишнейгем осим эт айом. Здесь остановиться, может быть, дальше. Раби Иуда Амар, мы дочитаем всю алию, всю, весь абзац, потом начнем его переводить и объяснять. Майтама Шоэль Киван Шевайги Эрев Вайги Вокер Йоре Аль Ихуд, следующая строчка, Зон Ше Мишнейхем Йоце Ор Айом. Алькен Ахар Шахакатув Йодея Годия Зе Вайом Эхад Магу Гатаам Шебахоль Йом Вайом Катув Вайги эрев, вайги вокер. Умешив ладат, пятая строчка у нас, умешнеем, не, умешив ладат, ше эйн йом бли лайла. В эйн лайла вли йом. Вело яво лагит пареда зе мизе. Аль кен хозер хакатув логодияну зе вехоль. Новая строчка, шестая. Йом в йом. Кидей легород ше ієфшар шиаре паам шиє ор гайом блі гегдем хоших галайла. Вехен лояре хоших галайла шело, значит, мы сейчас последнюю строчку идем. Яво шело яви ахарав ор гайом. Ки ло гитпарду зе мизе леолам аль кан лишоно. Это очень большая, очень большой, так сказать, абзац. Но очень и очень важный. Принципиально важный. Аля пасук, то есть о стихе Торы. Это касается стиха Торы. Аль пасук, о стихе Торы. Вайги эрев, вайги вокер. И был вечер, и было утро. Ну, ты очевидно знаешь, что и был вечер, стоит Торе, и было утро, день один. В переводе обычно, где стоит день первый, неправильно. Стоит день один. А уже вторые, остальные дни уже было по-другому. И потом тоже было во второй день, когда была работа по творению Творца была закончена, тоже стоит, то же самое стоит, те же самые слова стоят. Вайгиэр, вайгивокер, и был вечер, и был вечер, и было утро. И так стоит все шесть дней недели. Омера Зогара Кадош, и Зогар, святой Зогар говорит. Интересно, что во всех работах, во всех книгах и во всех комментариях всегда только книга Зогар имеет предикат святой. Говорится святой Зогар, а другие книги, как правило, нет. Везелышено, и вот что там, вот его язык, если говорить буквально, вот его язык, то есть вот слова, которые там стоят в Зогаре. Теперь видишь, он начинает статью свою. Книга построена словами и словами статей. Так вот, он начинает статью свою из цитированием Зогара из одноименной части Торы. Иногда бывает из другого раздела, но, как правило, соответствующая часть из Зогара. Поэтому мы увидим, что мы изучение Шловей Сулам поможет нам удивительным образом, чудесным образом, поможет нам в ощущении и в понимании Зогара, самого Зогара. А Зогар будет у нас генерировать понимание и ощущение Шловей Сулам. И то же самое, что касается Эц Хаим, тоже древо жизни, тоже ссылается на Зогар. постоянно ссылается на Зохар. Что все три друг друга генерируют, так же, как и три части души. Если работаешь над своей нефеш, на самой низкой частью, то она в то же время исправляешь ее, то она тоже дает свое воздействие на все части души. А если ты работаешь над руах, то он тоже дает главным образом на руах, на дух, но в то же время на остальные две части души. И то же самое, если работаешь над нешама, то же самое она делает в то же время и частное, и общее исправление. Ибо не забудь, принцип, очень важный принцип есть в том, что все, что существует, имеет два аспекта в себе. Общее и частное. Мы к этому придем попозже. Мы много раз с этим сталкиваться. Так вот, Ваги Эров, он сказал, и вот и был вечер. Зохар говорит, Шаумер Гакатув, переходим на вторую строчку, что Писание говорит, Нимшах Мицад Ахоших. То есть он говорит так, что был вечер, и теперь он Писание говорит, то есть Писание имеется в виду тоже, Зохар имеется в виду в первую очередь. Здесь Зохар имеется в виду, тоже называется Писание. Что был вечер, и вот Зохар говорит, что этот вечер, что аспект вечер, он был протянут со стороны темноты, тьмы. Дагайну Амалхут, то есть Малхут. Как ты знаешь, а если нет, так еще будешь учить на нашем сайте, что в какой-то момент было создание миров, было явление, называется Цинцум, ограничение, при котором 9 сферот верхних, все состоит из 10 сферот. Так вот, 9 сферот верхних они могут получать. Это свойство Творца. А 10-е Малхут, царство, не может получать. В 9 своих тоже она может получать, в 9 своих частных сферот Малхут может получать, а в 10-ю не может. И так будет до, если исправление, и до конечного исправления, так это будет, а потом придет свет освободителя, Машиаха, и тогда тоже осветится тоже 10-я часть самой Малхут, самого творения, и все придет фазами, придет к тому, что все будет освещено тогда, все 10 сферот, всего творения. И тогда закончится тем, что смерть перестанет существовать. Вот такой был план Творца в отношении своего творения. Вайги Бокер, он говорит, Вайги Бокер, и было утро, Нимшах Мецада Ор. Зохар говорит, а это притянуто было со стороны света. Шегу Заиранпин, что это Заиранпин. Маленькое лицо называется. Маленькое от хохма, от мудрости. Немножко мудрости в нем есть. Имеется в виду света мудрости, то есть свет хохма, а много хасадим, много свет, как любви, не знаю, как это, наверное, так. Милость, будем сказать, скажем. А эти два элемента, два Малхут и Заиранпин, это Малхут, она женская, а Заиранпин это мужская. Это два нижних элемента, называем парцуф, духовный аспект, духовное единство, два нижних элемента системы управления мирозданием. От них приходит в наш мир все управление от них. Шесть сферот у Зайрампин и одна у Малхут. Все семь. Это можешь учить в Зогар. Потому что и Зогар, я объясняю, стараюсь дать наиболее краткое и в то же время понятное, простое объяснение. Алькен катув бахем, поэтому в них написано Йом Эхад. Поэтому в этих днях, Вайги Эрв, и был вечер, и был утро, написано днем один, день один. Он говорит Зогар. Легород, идет третья строчка, чтобы учить нас. Шега Эрв вабокер гем кегуф Эхад. Здесь он грандиозно дает нам аспект, нам рассказывает, что вечер и утро, они как одно тело. То есть вместе как одно тело составляют. Как одно единство. Ушнейгем осим это йом. И оба они делают день. Оба они составляют день. В этом громадное раскрытие для нас, для духовной работы. Мы это все сейчас потихоньку прочувствуем у него. Ибо в духовной работе то же самое мы ощущаем. Падение и, как сказать, подъемы. И оба они структурно необходимы. Сейчас видим уже, выйдем уже здесь, уже в первых строчках уже мы видим, что есть обе силы, обе день и ночь, тьма и день. И оба они структурно необходимы. Оба они составляют день. Сейчас мы идем дальше потихоньку. Раби Иуда, Амар, тоже Раби Иуда, есть 10 выдающихся ученых, мудрецов, которые составляли одну структуру учеников Раби Шимон бар Йохай, автора Зогара. Причем каждый из них имел какую-то свою специфическую склонность, свою специфическую сферу, силу какой-то, свою специфическую сферы, причем таким образом, что все 10 они могли дополнить друг друга, таким образом, что они представляли собой как бы все силы мироздания, которые даны в человеке, всех людей в мире. Поэтому они как бы дополняли друг друга. Хотя Шимон бар Йохай имел все силы, все 10 в себе. Но все-таки каждый имел какую-то специфику своей души. Каждый из них тоже имел свои 10, конечно. И как и мы имеем, каждый имеем свои 10. Но под какой-то эгидой своего собственного качества, своей души. Один был, имел 10 сферот, но он был все, будем говорить, уровня Гвура, а другой был уровня Хесед и так далее, и так далее. Так вот, Раби Иуда, он говорит, сказал, Майтама, что такое? Почему? Шоэль, и он спрашивает, мы тоже должны привыкнуть к языку Зогара постепенно. Очень краткий, очень лаконичный язык. Чем больше будешь учить каббалу, духовное, тем постепенно меньше и меньше будешь говорить водных, пустых слов. Тоже мы говорим вначале много слов. Я стараюсь говорить, потому что где-то ты услышишь, где-то я смогу что-то сказать, что ты услышишь, и тебе это западет в тебя. даст тебе какое-то исправление, повод к исправлению. Но постепенно будем переходить только на текст и чуть-чуть давать пояснение таким образом, чтобы не отвлечься и не принизить, не притащить, как сказать, профанировать, я не знаю, как слово сказать, не притащить этот свет вниз и сделать из духовное, притащить вечное, притащить в нашу эгоистическую, голову. Тогда таким образом, как ничего не получится от постижения. Мы не сможем тогда постичь духовное. Духовное постичь – это когда ты возвышаешься над собой. Как можешь ты возвыситься над собой? Называется «эмуна лемала миадат» – «вера выше знания». То есть не просто вера. Вера просто, она как бы ниже знания, фундаменталистская, будем говорить. Ниже, которая не, а ты делаешь и усилия по исследованию Торы, того, что ты слышишь, и в то же время ты идешь выше своего знания. Таким образом можем подниматься в духовном. То есть Раби Иуда сказал: «Майтамов, в чем дело? Как это объяснить?» Шоэль и спрашивает: «Киван шивайги эревайги вокер». Так как он сказал стих: «И был вечер, и было утро», «Йоре аль ихуд зон» — учит о единстве зон. Зон — это «зейранпин эйнуква». Ануква — это то же самое, что ануква — это значит женский элемент. Это ануква — это все равно, что малхут, только еще когда она не имеет 10 сферот, когда она еще привязывается к зейранпин, к мужской части. Так вот он говорит: «И было утро, и был вечер», было утро, это учит, что это единство зон, единство зейранпин и малхут. И малхут — два элемента системы управления мирозданием, что это их единство. Шемишнеем йоце оргаем, что из обоих из них выходит свет дня. Не то, что как мы полагаем, что тьма — это плохо, а свет — это хорошо, а что оба функциональны, оба нужны. И тьма — это как бы преддверие начала сияния дня. Не может быть света без того, чтобы была тьма. Оба структуры необходимы. Алькен ахар шагакатув йодея годия зе вайом эхад. Поэтому он говорит: после того, как Писание Годия сообщает это воем эхад, в один день, в первый день, будем говорить, магу гатаам, зачем же тогда, по какой причине же тогда, шебахоль йом вейом катув, зачем же тогда в каждый день, каждый следующий день, было 6 дней творения, потом было суббота, последний, 7-й день. Так он говорит, что зачем же тогда, что в каждый следующий день также написано «Вайера, вайи, вокер». И был вечер, и было утро. Разве недостаточно одного раза сказать при первом дне, например? В то время, когда мы все знаем, есть такой принцип, что в Торе не стоит ни одного слова лишнего. Ни для прекрас, ни для чего, никаких символики. В Торе стоит, это в Тора, это имена Творца. Умишив, и он ответил, сам Раби Иуда отвечает, Латат Шаэньем Блилайла, у него риторический вопрос. Он спросил, и я дал сам ответ. Ладат Шаэньем Блилайла, чтобы нам дать знать, что нету дня без ночи. Великое открытие, если мы это применим в нашей другой духовной работе. В Эйн Лайла Вли Йом, и нет ночи без дня. Вело Яво Легит Парет Земизе, и никогда это не придет к тому, чтобы они друг от друга могли отделиться. То есть дает нам громадную инструкцию, дает нам, чтобы мы тоже в душе, нашей душе тоже не отделяли одно от другого. Когда у меня тьма, я должен знать себе, что значит так, я должен в тьме сейчас, значит, для меня сейчас хорошо заниматься и работать над собой в состоянии тьмы. И это мы будем учить. Или когда у меня прекрасно, у меня чувствую себя как Кинг-Конг, то мне тоже в это время значит, что так мне в этот момент дается мне это. Мое состояние такое, что я сейчас могу учиться на подъеме. Но что оба они структурно важные, структурно связанные их между собой, их нельзя разделить. Поэтому, когда я в состоянии падения, это падение может быть структурное падение, прекрасное падение ради того, чтобы мне поднять на более высокий уровень. И я тогда в этот момент, если буду знать, что так случается, что они оба связаны друг с другом, день и ночь, тьма и свет, то я не буду убегать, например, от моего тяжелых, моих тяжелых состояний, от состояния тьмы. Я не буду убегать от этого состояния в, так сказать, в пьянство, выпивку, чтобы уйти из этого, убежать от этого состояния, излишний секс добавочный какой-то, лишь бы чтобы убежать от этого, наркотики, что бы то ни было, телевизор, разница какая там. В Аль-Кен Хозера Кату в Легодияну, поэтому возвращается Писание к тому, чтобы нам сообщить «зе вахоль йом вайом». Писание здесь имеется в виду, конечно, Тора, Тора сама. Поэтому он говорит, и снова Писание возвращается к тому, чтобы сообщать нам это каждый день. Каждый день стоит, и был вечер, и было утро. Чтобы нам дать понять, что нету, что они не разделяются друг от друга никогда, день и ночь. Кедей лагород, чтобы дать учение, шеи эфшар, что невозможно, шеяре паам, чтобы случилось хоть раз, шеевье ор гаем, чтобы был свет дня, «Бли гэгдэм», прежде чем, чтобы перед этим не было хоши галайла, чтобы этому не предварило, это бы не было, не предварило бы этому тьма ночи. Видишь, что он говорит? Что нас учит уже Тора в самом начале, в первых своих стихах? Что не может быть света дня без того, чтобы ему предварила тьма ночи. И это мы можем тоже обязательно, у нас сейчас дальше будет рассказывать, как это применить нам, это великое знание, великое раскрытие в нашей духовной, ежедневной духовной работе. Вехен лоя рехоших алайла, и так же само не может случиться, не может произойти, наступить темнота ночи, и мы идем сейчас на последнюю строчку, «Шило яви ахарав орайом», чтобы потом не пришло, не пришел свет дня. То есть одно всегда следует за другим. Поэтому тоже и в твоей, в нашей духовной работе ты должен знать, что если сейчас у меня состояние падения в то время, когда я не вызвал сам это падение может быть структурное, потому что по всем показателям я сейчас живу по высоким меркам, по меркам духовного, стараясь не нарушать, не грешить, ибо грех – это получение эгоистическое, а и больше ничего. И если ты тогда хорошо живешь и делаешь добрые дела, и не грешишь, и ты приходишь все-таки в падение, ты должен верить в высшее знание, что это падение твое – начало нового подъема. И тогда ты будешь, как будешь тогда получать развитие, продвигаться, независимо от того, в каком состоянии ты очутился. В тьме? А если в тьме, значит, хорошо, я буду работать в тьме. И знаешь, ты знаешь, что после тьмы обязательно придет день. То есть ощущение, состояние подъема. А когда подъем у тебя будет, ты уже не будешь тогда в этот момент расточить свои силы в этот момент, в момент своего подъема, расточать, да, не знаю, на всякие другие, распыляться на всякие неважные вещи, которые не направлены на то, чтобы на осуществление твоей цели творения по отношению к тебе самому. А ты будешь видеть этот подъем свой как начало нового витка работы, чтобы опять подняться на более высокую ступень своего духовного развития и ближе подойти к своей цели творения и к слиянию с Творцом. Это дает жизнь. Да, нет падения без подъема, вот мне подсказывает. Правильно? И нет подъема без падения. Дело в том, что мы учим сейчас не религию и не науку. Это что-то такое, что вместе, что нельзя разъединить его. Это не наука и не религия. А это что-то такое цельное. А в нашем мире это разделили. Истинную реальность разделили на две из-за непонимания. Неважно. Сначала здесь разделили ее справа, ее разделили сердцем, ее разделили истинную реальность. Оторвали ее от истинной реальности, оторвали от сердца, говорит, сердечная наклонность человека и сделали из нее религию. А другая сторона медали, они оторвали ее разумом своим и сделали из нее науку. И это мы видим сейчас тоже в мире. Какое-то течение в Каббале, они пробуют из этого сделать науку. Это их манера левой стороны. То есть пробуют разумом пробуют сделать так, чтобы, как сказать, направление того, чтобы разум преобладал над сердцем, над чувством. А религия, наоборот, старается, или старается, чтобы чувство преобладало над разумом. Как то, так и другое, это периферийные явления, но не реальная действительность. Реальная действительность — это когда в тебе в самом нет, когда есть шалом, цельность и мир между головой и сердцем, когда ни одна из них не хочет властвовать над другой. Вот к этому мы приходим в Каббале. И последняя у нас фраза здесь. Кило итпарду земизелолам. Как он уже говорил, что одна, а другой, то есть свет и тьма, они никогда друг от друга не отделятся. Имеется в виду в самой системе управления. А если мы это отделяем в нас самих, то мы отделяем себя от источника жизни. И как следствие этого остаемся, конечно, отделенными и ощущаем себя оторванными от источника жизни. Это мы называем Творец. Аткан лишоно, он говорит, до сих пор, вот конец этих, вот до сих пор слова Зохара. Поэтому то, что мы сейчас учили, это он привел, мы будем говорить, не говорить, кто, будем говорить, Шловей Сулам, как сама книга, название, Шловей Сулам привел сейчас для нас слова Зохара. И день, и был вечер, и было утро. И теперь рассказал нам, что это, как это объясняет нам Зохар, что есть единство, неразрывное единство есть между день и ночь, днем и ночью, свет и тьма. И сейчас он построит дальше свою статью, как он хочет, чтобы мы это, чтобы повести нас. И вся наша задача в том, чтобы следовать ему, чтобы мы следовали ему, даже если это противоречит нашему разуму. Иногда он может завести нас куда-то, и мы думаем, зачем это мне надо? И так далее. А разумно приведет тебя быстрее к цели, если ты не будешь, если будешь следовать ему. Он великий каббалист. Он был последним из магикан. И если мы, потому что после него уже все, мы все можем только, нам дан Зохар и вот эти две другие работы, которые нашим трудом и изучением мы можем подняться снизу вверх. А это были еще каббалисты, которые могли еще принести нам как бы в небесную ману сверху вниз. А теперь уже не требуется даже, теперь уже не нужны даже нам великие мудрецы. Нет их уже. И не надо. Потому что для нас Зохар мудрец. Зохар дает нам все, что нам необходимо. И две другие работы, которые мы с вами изучаем. А моя задача простая, просто передать вам то, что мне дается. То, что я должен передать, я передаю вам. Просто систему. Но я не вхожу, например, никогда в личные проблемы человека, потому что можно просто помешать. Поэтому у нас система чисто индивидуальная, это не моя система. Это так я получил это от Ари. И от Зохара. Можно, конечно, создать какую-то группу, где вы занимаетесь, но очень осторожно быть так, там, чтобы дать каждому возможность проявить свою собственную душу и, так сказать, дать ему возможность, чтобы он развивался по своей схеме, то есть по своей душе, по уклону своей души. Но общая методика есть. Я вам даю только общую, самую общую методику, а само развитие, само просьбы все к Высшему, все духовное, духовная работа, она на тебе самом лежит. Ты проси сам. И проси только у одной единой созидательной силы, а не у другого, не у человека, ни у кого. И при изучении кабалы поймешь, что нет никого, никто тебе не даст совета в твоей внутренней работе. Постепенно будешь больше и больше притыкаться ближе, чувствовать, что ты ближе, или даже будешь чувствовать, что ты дальше от Творца становишься, по твоему ощущению, а в то время, когда ты приближаешься к Нему. Все постепенно мы к этому подойдем. А теперь мы еще маленькую. У нас 2 часа урок, мы хотели 2 часа сделать урок, а? Ари, мы сейчас у нас еще мы немножко одну, как сказать, посмотрим. Хорошо, мы тогда сейчас тогда остановимся. Это первый урок у нас. Остановимся на этой первой части. Мы ее тогда сейчас закрыли. Закончили первую часть урока и первую часть урока Шлавей Сулам. И сейчас мы перейдем ко второй части урока. Так, чтобы у нас урок примерно где-то 2 часа, как мы говорили, занял у нас. И тогда ты сможешь эти 2 часа разделить, как ты хочешь, как у тебя время будет. В любом случае на 6 дней в неделю, или на 7 дней в неделю. Под минут 20 дней у тебя вполне хватит. Ну, может больше, меньше, это уже как в зависимости от того, насколько как ты время свое посвятить можешь тому или другому. Так что мы сейчас переходим. Я вот сейчас поменяю еще диск, мини-диск, и мы тогда перейдем к второй части урока «Древо жизни» Эц Хаим.